Глава вторая. Золотая девочка. «Родион», — оттягиваю я брата от какой-то развязной хихикающей тёлки. «Отец велел приехать в наш ресторан. У нас сегодня будут важные гости». «Эй, ну!» — недовольно. «Сегодня вечеринка в мою честь». «Вперёд!» — стимулирующе хлопаю ему по спине. «Повеселяться без тебя». Только и умеет, что просаживать бабки на этот бесполезный бомонд. «Какие гости?» — оглядывается на свою спутницу. «Наши инвесторы». «Зачем нам инвесторы?» «Дела в последнее время идут плохо. Без привлечения сторонних капиталов мы окажемся на дне». «Да мы уже на дне». «А мне казалось, все в ажуре». «Если бы ты занимался делами, а не тусовался, то знал бы настоящее положение вещей. Мы можем все потерять. Поехали». «Я редко пользуюсь услугами водителя. Люблю сидеть за рулем сам. Но сегодня было несколько важных, но неформальных встреч, и во мне слишком много горючего». «Дай сюда», — вырываю из рук брата фляжку с вискарём. «Хватит». «Я-то там зачем, брат?» «Условия инвестирования очень тонкие. Один из нас должен жениться». «На инвесторе? Это тёлка? Молодая?» Скептически смотрю на него. Достаю сзади аптечку. Кидаю ему на колени стандарт абсорбент глюкозы и витамина С. «Жуй!» Брезгливо смотрит на стандарты. «Втрамбую сейчас силой, прямо с упаковками. Не выношу, когда мои разумные распоряжения не выполняются, и он это знает». Недовольно вздохнув, начинает распечатывать таблетки. «У нашего инвестора четвертая степень онкологии, и еще молоденькая внучка на его попечении. Если она останется одна, шакалы из нашего бизнеса все у нее отнимут. Металл — жесткая тема, где грань между бизнесом и криминалом давно и безвозвратно стерта. Молодой девочке там не выжить. Там нужны стальные причиндалы и решительность. Приступать закон, когда это необходимо, адекватно отвечая на инсинуации конкурентов. Нужна сеть своих людей в инстанциях, которые за деньги помогут со всеми бюрократическими препонами. И мозги, конечно же, чтобы предугадать рынок и ходы конкурентов. Он хочет подстраховать девочку удачным браком с сильной семьей, которая давно в бизнесе. Принуждать ее не станет. Мы с тобой не единственные претенденты, и выбор за ней. Поэтому наша задача сделать так, чтобы она захотела этого. «Красивая? Какая разница?» — рявкую я. «Мы потеряем все. Все в залоге. Нам нужны эти деньги. Последняя партия товара стоит на таможне. Нужны бабки. Любой ценой. И будь она хоть бегемотом, мы оба сделаем все, чтобы она пошла на этот брак. Усек?» «Мда, перспектива? Отстой. Очаруй ее». Водитель паркуется у здания нашего холдинга. На первом этаже ресторан. Пока еще наш. Я увожу Родиона через черный вход. Слежу, чтобы умылся и выпил крепкий кофе с лимоном. Выпиваю свой. Мне тоже не повредит. Смочив руки водой, веду по волосам. Фак. Я вообще не про очаровывать женщину. Но не до этого мне. Я просто предлагаю выгодные условия той, что мне приглянулось. Стараюсь выбирать зрелых, которые давно определились с ценой и не будут ожидать танцев с бубнами вокруг себя. И готовы доставлять удовольствие мужчине так, как это хочется ему. Но это явно не тот случай. Родион смазливее и моложе. Легче, к тому же, мастер съема. Очень надеюсь, что выбор пойдет на него. Смотрю в глаза своему окружению. Лицо огрубляет, когда-то сломанный в драке нос и бровь, перебирая шрамом. И паспорт мой говорит о том, что я припозднился с браком. Я точно не впишусь в розовые фантазии еще вчерашних школьниц. Это не мой блицкрик. Идем, брат. Ресторан закрыт для посторонних. В вип-нише за пеленой стеклянных бус несколько силуэтов. Официант отводит бусы, открывая нам вход. Добрый вечер. Захожу я первым. Мои сыновья, представляет нас отец, Демид и Родион. Не бегемот. Мы с девушкой смотрим друг другу в глаза. Ее красивые, естественные губы трепетно вздрагивают. Поправляет гладкую пелену волос, отводя за плечо. Родион, вижу боковым зрением, как брат здоровается со стариком. С усилием отвожу взгляд от нашей невесты. Демид, тоже тяну руку для рукопожатия. Иван Михайлович. Старик плохо выглядит, но держится хорошо. На предплечье порт для инъекций, заклеенный пластырем. Очень приятно, Иван Михайлович. Присаживаюсь напротив девушки. Опускаю взгляд, прислушиваясь к себе. Уголок моих губ дергается в усмешке. Не над ней, над самим собой. потому что мое ленивое и равнодушное сердце вдруг решило постучать в полную силу. Она смущенно отводит взгляд. Скользит по лицам за столом, останавливаясь взглядом на Родионе. «Моя внучка Злата Романовна», — представляет ее дед. «Злата». Брат расплывается в восхищенной улыбке. «Очень приятно познакомиться, Злата. Это очень неожиданно». «Что именно неожиданно?» — внимательно смотрит она на него. «Вы неожиданно прекрасны». «Спасибо». Отец и Иван Михайлович обсуждают рынок металлов. Регина, моя помощница и юрист, незаметно двигает по столу ко мне файл с бумагами. «Ознакомьтесь», — ловит взглядом этот жест Иван Михайлович. «Я хочу, чтобы обе стороны понимали, на что идут. А мне не хочется даже читать всех условий. Мне кажется, это бестактно делать при Злате. Ей неловко». «Чуть позже. Уверен, там все приемлемо». Оставляю бумаги лежать на столе. Взгляд от нее отвести сложно, и я не отвожу. Очень породистое лицо. Ни одного изъяна. Спокойная, яркая славянская красота. Без всех этих модных сейчас апгрейдов. Очень притягательное лицо. Скулы, брови, губы. Разрез глаз. Я залипаю. Платье оголяет одно плечо. Пожираю взглядом манящие линии ее шеи. Ключицы. Кожа — ровный бархат. Если мы не единственные претенденты, то я даже не знаю, чем можно взять такую девочку. Все у нее должно быть в избытке. А мужского внимания — в переизбытке. Роскошью, судя по всему, избалована тоже. В ушах — серьги с бриллиантами. На руках золотых браслетов ляма на три. Сложно. В такую надо вкладывать себя. «Вы где-то учитесь, Злата?» — нарушаю я тишину. «Мне пришлось бросить университет». «Почему?» «Потому что это был не тот университет, и не там», — отвечает за нее дед. «Поступит в другой, более престижный». «Не там?» — вопросительно поднимаю бровь. «Я издалека», — уклончиво. «Откуда?» «Я не слишком тактичный человек, скорее наоборот». «Злата из Карелии». «Карелия?» — хмурится брат. «Злата — хозяйка золотого прииска». На данный момент он полностью истощен. Поселок золотоискателей покинут, но капитал остался. Мы считаем, что вложить цветной металл в черный металл — это максимально перспективно для Златы. Но сама по себе она в этом бизнесе не удержится. Да, мы нужны друг другу. Поселок золотоискателей. Пытаюсь я представить себе это. Ты всю жизнь прожила там? Практически. Насколько он был большой? 400 человек. Сколько? Уточняет недоверчиво Родион. 400. «Твои крепостные?» — хмыкаю я. «Золотая барыня?» «Можно сказать и так». Строго смотрит мне в глаза Злата. И я опять залипаю. «Золотая девочка».